Глава 28. Дантес Печорин. И все же. Катя была неудовлетворена. Мало ли кто что сказал, а они догадались. Мало ли кто что подумал. Мало ли кто что решил. А что же по правде-то? Из больницы каждый пошел своим путем. Марьяна потащилась как на каторгу в отдел. У следователя только две руки и 100 миллионов неотложных обязанностей. Сейф, караулищий своего звездного часа, битком набитый листами исписанной и процессуально оформленной бумаги, которая почти вся сплошь, гадкие кляузы и доносы, подозрения и скороспелые выводы, идеи фикс, идеи миражи, зависть, доходящая до абсурда, ненависть, доходящая до поножовщины. Весь этот сучий бред воспаленного воображения — слова. Ах, если бы их только не слышать. Эх, если бы их только не документировать процессуально. А я все же попытаюсь разыскать Мамонтова, — сказала Марьяне Кате перед расставанием. Дома, наверное, поздно буду. Позвоню тебе завтра. Вечерело, парило, как в бане. К счастью, вторая попытка проникнуть в автомастерскую на улице Первопроходцев удалась. Катя еще издали узрела возле ангара знакомое авто Мамонтова. Другой такой штуковины на колесах и на свете-то не было. «Тук-тук, дома кто есть?» Катя, подойдя, деликатно постучала в железную створку ворот. Внутри сумрак, бетонный пол, бензиновая вонь. Катя вошла в ангар. Почти все его пространство занимала какая-то механическая доходяга. Железный скелет без кузова, без салона, без колес. Какие-то сплошные автовнутренности, вывернутые наружу. «Эй, кто-нибудь!» Катя бочком стала протискиваться дальше вглубь и застыла, как вкопанная. Василий Мамонтов был от нее в 5 шагах. Он стоял на руках. Тело его, вытянутое в струну, подрагивало от усилий и от напряжения, а снизу, с бетонного пола, целился ему прямо в лицо клинок ножа, вставленный рукояткой в пустую жестяную банку из-под краски. Мамонтов увидел Катю, переступил руками. На какую-то секунду острие приблизилось к его глазам. «Ты чего это?» — Катя наклонилась. «Привет». «Здорово, если не шутишь». Мамонтов пыхтел от усилий. «А кинжал-то зачем?» — спросила Катя. «Ограничитель». «Ограничитель? Вот выколешь глаз. И давно ты так стоишь. Может, примешь нормальное положение? У меня к тебе разговор». «Погоди маленько». Мамонтов снова переступил руками, вытянулся вверх. «Я из больницы только что. Приятеля твоего проведала». Катя оглянулась, увидела у стены грубо сколоченную деревянную подставку, села на нее. Все же так удобнее, чем склонившись в 3 погибели. «Тебя мы, Василий, вспоминали. Кстати, а вы давно с Буркиным дружите?» «С 1 класса». «Ничего не скажешь. Прелестный дружок у тебя». «Какой есть?» «Осторожней, сейчас ведь наткнешься!» Катя вскочила. Уж очень подозрительно начал Мамонтов клониться вперед. «Порядок. Ништяк. Зачем ты все-таки это делаешь?» «Мускулатуру тренирую. Пресс». «А без ножа нельзя?» «Весь кайф пропадет!» Мамонтов пыхтел, как паровоз. «Буркин дуэль признал», — деловито сообщила Катя. «Косвенно, с увертками, но признал. Ему по пистолету вопросы были заданы. По пушке вашей переделанной. Знаешь, а он у тебя простодушный. У него все на лице написано. Тебя он нам словами не назвал, это ты будь спокоен. А то снова потащишь его в рощу стреляться. Но врать он совершенно не способен с такой физией. Читаешь ответы, как по книге». Я у него спрашиваю: «Олег, ты у кого пистолет взял? Это ведь Мамонтова Василия штучки, так ведь?» А он... Мамонтов пружинисто оттолкнулся руками, сделал сальто мортале и предстал перед Катей, как все нормальные люди, кверху головой. Он тяжело дышал. «Это ведь твои штучки?» — тихо повторила Катя. «Или не твои?» «Это ведь из мастерской Долидзе вещи вышли. Он сам переделывал газовые пистолеты для вас с Буркиным. Ты только ради бога не ври, а то я в тебе разочаруюсь, Мамонтов». А это будет жаль. Это будет скучно. Мне ведь учитель твой, дражайший Варламов Тандилович, все рассказал. Не про пистолеты, нет, про дуэль. Что она из-за Светланы Петровны Авдюковой была, с которой ты познакомился в его доме, и убийство мужа, которое мы так активно и так успешно расследуем. Долидзе сказал мне, что, мол, произошло все, потому что дружок твой Буркин по простоте сморозил пошлую гадость на ваш счет. А ты счел это оскорблением дамы и к барьеру. К барьеру сразу. Между прочим, немногие так бы поступили сейчас. 999 из 1000 просто забили бы на все это спокойно и пошли пиво пить. И только один Вася Мамонтов прореагировал как рыцарь. Это ведь сейчас вид такой вымирающей рыцари. Что-то вроде бронтозавров. Поэтому ты не ври мне, Мамонтов. Не отвечай враньем на мои вопросы, а то я подумаю, что тогда на дуэли рыцаря-то никакого не было. А был просто Вася дурак. Идиот отмороженный. Мамонтов молчал. А быстро можно переделать газовый на базе Макарова, чтоб стрелял патронами 9-го калибра? Спросила Катя, помолчав. Смотря как работать. Мамонтов сплюнул. У тебя-то точно такой? Был такой же, как у Олега. Ты правда его потерял тогда, а не припрятал? Обыскивай. Мамонтов сделал широкий жест. Не буду я тебя обыскивать. Кто же рыцарей обыскивает? Ну тогда слушай, что тебе говорят. Ствол я потерял, когда... Ну, в общем, когда мы из этой долбанной рощи к тачке шли. Ямы там, все заболочено. Там и днем ни хрена не найдешь. Не то что в потьмах. «Ты знал такого Игоря Лосева?» — спросила Катя. Мамонтов нахмурился, потом снова покачал головой. «Нет». «А мужа Светланы Петровны, Владлена Ермолаевича, ты знал?» «Нет. Я его в глаза не видал». «А она хорошая, Светлана Петровна?» «Она...» Мамонтов снизу вверх. «Рост коротышка, такая беда!» — глянул на Катю. «Ты все равно этого не поймешь». «Почему?» Ты объясни. Она хорошая. Несчастливая она. Вообще-то она тебе в матери годится. Да, это точно. Мамонтов кивнул. Ну, ёкалымэне, сейчас спросишь, ты с ней спал? Не спрошу, но ты все-таки мне объясни, интересно. Я не знаю, как объяснить. Мамонтов пожал плечами. Учитель сказал, вот женщина, а вот клинок. Материал один и тот же. Закалка разная. И оба в вечность нацелены. Служение ждут. Служение, понимаешь? Ей плохо было. Я ж по лицу видел. Сплошное паскудство на сердце. А мне, чтобы таким мастером стать, как Варлам, не только молотом по наковальне надо научиться дубасить. Мне еще кое-что узнать и понять надо. Я хотел помочь ей. Прийти ей на помощь, понимаешь? Я ничего плохого, грязного не хотел. Дала бы она мне, я бы взял. Я ж мужик. Но она мужу своему, Авдюкову, изменить не могла. Я ей его заменить не мог. Молодой еще, наверное, сынок. Мамонтов усмехнулся. Ну и все. Мы тогда поговорили с ней. Я ее от Варлама домой отвез. Опять мы разговаривали. Муж ее тогда был еще жив. А вот после похорон. «Зачем ты к Светлане Петровне приходил?» «Она мне позвонила. Сама. Я не набивался. У них пес был. Здоровая такая зверюга. Он заболел, затосковал. Светлана Петровна попросила, чтобы я свез его к ветеринару. Ну, усыпить чтоб. Сама она не в силах была. Должен был я ей помочь». Катя смотрела на Мамонтова. «Правда? Ложь?» «Ты точно Лосева не знаешь?» спросила она. «Что еще за Лосев?» «Охранник из паруса. Его застрелили в тот день, когда ты навещал вдову. Кстати, застрелили по всему, видно, из переделанного газового Макарова. Почти такого же, как ты, потерял». Мамонтов скрестил руки на груди. «А при чем этот Лосев из паруса и Светлана Петровна?» — спросил он. «Хотела бы я разобраться», — вздохнула Катя. «Да не даете, темните». «Ты что?» «Светлану Петровну в убийстве мужа подозреваешь? Она собак вон не могла в лечебницу сдать, а ты...» «А ты, Василий, если бы она тебя очень-очень попросила, за деньги большие или так, в порядке служения даме, ты бы не...» «Что я?» — перебил Мамонтов. Дантес Печорин зарядил пистолет, Дантес Печорин вызвал весь свет. И вся милицейская конница, и вся ФСБшная рать не может Дантеса поймать. Катя покачала головой. Ах, как же не хочется разочаровываться, Вася. Если бы ты только знал, как мне не хочется. Чудной ты, пацанка, погляжу, усмехнулся Мамонтов. Чудной ты, а не я. Буркин твой чудной. Чудик-юдик. Понимаешь, два убийства уже у нас, два. Авдюков, муж твоей дамы, и Лосев, продажный алчный охранник. Катя перечислила как считалку. И обоих мне ни капли не жалко. Но убийство — это такая штука проклятая. Скажи мне по совести, все же кто занимается переделкой оружия? Ты или твой учитель, Варлам Долидзе? Я. Ну, я этим занимаюсь. Быстро, сипло ответил Мамонтов. И потому, как он это выпалил и как покраснел, совсем как друг его, враг его Буркин, Катя поняла, что вот сейчас он не сказал ей правды. Странно, но ответ этот скорее пришелся, чем не пришелся Кате по душе, несмотря на всю эту его кривду бабушку. И особого разочарования Катя не испытала, что тоже было отрадно. «Болван ты!» — повторила она беззлобно любимое словечко Марьяны. «Ох, какой же ты болван, Мамонт!» «А это что у тебя там за конструктор?» — кивнула она в сторону железного монстра у входа. «Это был один такой машин, который назывался Бумер», — пояснил Мамонтов. У него вдруг прорезался акцент. «Это не есть хорошо такой машин. И теперь это будет совсем другой машин». «И как будет называться?» — спросила Катя. «Бумер? Это уже есть русский традиция. Прокатишь меня на своем бумере в Москву домой? Так на автобус тащиться не хочется. За бензин я плачу отдельно». Мамонтов повернулся, сдернул с железяки в углу красную, как кровь, футболку. Та, что была на нем, была непонятного цвета. Переоделся. «Видал я твой бензин, знаешь где?» — сказал он. «Садись». Кате подумалось: нет, все-таки он будет со временем хорошим мастером. Только будут ли нужны кому-то тогда все эти рыцарские мечи, доспехи? Бумера все же надежнее. Они хоть ездят со скрипом, пожирают километры дорог, сокращают расстояния, потребляют бензин, стимулируя нефтедобывающий бизнес, привозят нас туда, куда нам нужно, где хоть кто-то нас ждет.